Глава 59. Анджин Сан. Сквозь сон Блэксорн услышал имя. Оно донеслось до него издалека, отзываясь в вечности. «Хай», — ответил он. Затем он услышал, как его имя повторили еще несколько раз. Кто-то прикоснулся к нему рукой. Он открыл глаза. В предрассветной мгле все вокруг постепенно обретало четкие очертания. Сознание вернулось к нему, удалось сесть. Перед кроватью на коленях сидел доктор. Рядом стояли Киритсубо и госпожа Ошиба, глядя на него сверху вниз. Серые вокруг заполняли всю комнату, масляные лампы бросали теплый свет. Доктор заговорил с ним, в ушах все еще стоял звон, голос доносился очень слабо, но ошибки теперь быть не могло, он снова мог слышать. Непроизвольно он поднес руки к ушам и прижал их. В голове сразу же взорвалась боль, посыпались искры и цветные огоньки, началась бешеная пульсация. «Простите», — пробормотал он, дожидаясь, когда утихнет боль, отчаянно приказывая, чтобы она утихла. «Извините, уши болят, но теперь я слышу. Вы понимаете, доктор Сан? Я теперь слышу немного». «Простите, что вы говорите?» Он следил за губами доктора, стараясь разобрать слова. «Госпожа Ошиба и Киритсубо сама хотят знать, как вы себя чувствуете». «Ах!» — Блэксорн посмотрел на них. Теперь он заметил, что они одеты по всем правилам. Киритсубо вся в белом, только зеленый шарф на голове. Кимоно Ошибы темно-зеленое, без рисунка и украшений, на ней еще большой платок из тонкой белой ткани. «Лучше, благодарю вас». На душе у него при виде одежд белого цвета стало тревожно. По освещению снаружи он и понял, что время подходит к рассвету, а не к сумеркам. «Доктор Сан, скажите, пожалуйста, я что, спал целый день и целую ночь?» «Да, Анджин Сан, день и ночь. Ложитесь, прошу вас». Доктор взял Блэксорна за кисть своими длинными пальцами и сжал их, щупая пульс. Кончиками пальцев он пробовал 9 ударов, 3 на поверхности, 3 в середине и 3 в глубине, как учила с незапамятных времен китайская медицина. Все в комнате ждали его решения. Доктор удовлетворенно кивнул. «Кажется, все хорошо, Анджин Сан. Тяжелых повреждений нет. Вы меня понимаете?» «Сильные головные боли, да?» Он подробно объяснил все госпоже Ошибе и Киритсубо. «Анджин-сан», — обратилась к нему госпожа Ошиба, — «сегодня похороны Марико-сама». «Вы поняли, похороны?» «Да, госпожа, хорошо, сразу после того, как рассветет. Вы имеете право пойти, если хотите, вы понимаете?» «Да, думаю, что да. Если можно, я бы пошел. Очень хорошо, Ошиба». Поговорила с доктором, попросила его еще лучше следить за состоянием больного, потом, вежливо поклонившись Киритсубо, улыбнулась Блэксорну и вышла. Киритсубо подождала, пока она уйдет. «Как вы, Анджин-сан? Как себя чувствуете?» «Голова болит, госпожа. Прошу меня извинить. Простите меня, я только хотела поблагодарить вас. Вы меня понимаете? Это долг. Я только выполнял свой долг. Не повезло. Марико-сан погибла». Кири почтительно поклонилась ему. «Нет, повезло. Ох, нет, не повезло. Благодарю вас, Анджин-сан, за нее, за себя, за всех. Мы еще с вами поговорим. Благодарю вас». Она вышла. Блэксорн собрался с силами и встал на ноги. Боль в голове была так чудовищна, что вызвало желание закричать. Он сжал губы в тонкую линию, в груди ломило, желудок бурлил. Но через некоторое время желудок успокоился, тошнота утихла. Правда, во рту остался противный привкус. Он направился вперед, к окну. Взялся за подоконник, стараясь перебороть тошноту, подождал, прошелся туда-сюда. головная боль и тошнота не проходили. «Все нормально, спасибо», — он с облегчением снова сел. «Вот, выпейте это, вам станет лучше. Установите хара». У доктора была добрая улыбка. Блэксорн выпил и задержал дыхание. Запах был, как у древнего птичьего помета и заплесневелых водорослей, смешанных с гниющими листьями в жаркий летний день. «Вкус еще хуже. Пейте, сразу станет лучше. А пока прошу меня извинить». Блэксорн снова сжался, но заставил себя сделать глоток. «Скоро станет лучше, извините». Пришли женщины-служанки, причесали его, уложили волосы, парикмахер побрил. На руки и лицо положили горячие полотенца. После всего этого он почувствовал себя намного лучше. Другие слуги помогли ему одеться в обычное кимоно и крылатую накидку. Принесли новый короткий меч в ножнах. «Подарок, господин, подарок от Кирицуба-сама», — объяснила служанка. Блэксорн принял меч и засунул за пояс вместе с боевым мечом, тем самым, который подарил ему Торанага. Рукоятка была расщеплена и чуть не сломана, он ведь бил ею о засов. Он вспомнил, как Марико стояла спиной к двери, потом ничего не мог вспомнить до того момента, как он стоял над ней на коленях и смотрел, как она умирала. И снова провал, вот до этого момента. «Простите, мы в главной башне?» — спросил он капитана Серых. «Да, Анджин-сан». Капитан с почтением поклонился, короткий и толстый, как обезьяна, и, пожалуй, не менее опасный. «Почему я здесь?» Капитан улыбнулся и вежливо перевел дыхание. «Так приказал господин генерал. Но почему здесь?» Самурай повторил, словно попугай. «Так приказал господин генерал. Извините, вы меня понимаете?» «Да, благодарю вас», — устало ответил Блэксорн. Когда он, наконец, был готов, то почувствовал себя ужасно. Зеленый чай немного помог ему. Потом слабость снова навалилась, и его все-таки вырвало в блюдо, которое подставила служанка. Грудь и голова при каждом спазме пронзались горячими красными иголками. «Извините», — терпеливо предложил доктор, — «вот, пожалуйста, выпейте». Он выпил еще этого варева, но оно не помогло. К этому времени рассвет уже разлился по всему небу. Слуги сделали ему знак и помогли выйти из большой комнаты. Охрана шла впереди, остальные сзади. Так они спустились по лестнице и вышли во двор, где их ждали носилки с новой охраной. Он с удовольствием вошел в паланкин. По приказу капитана Серых носильщики подняли паланкин, и, сопровождаемые охраной, они присоединились к процессии из паланкинов, пеших самураев и дам, тянущиеся по лабиринту улиц замка к выходу. Все были одеты в самое лучшее. Некоторые женщины в кимоно темных тонов с белыми шарфами на голове, другие во всем белом, только шарфы цветные. Блэксорн отдавал себе отчет в том, что за ним наблюдают. Он сделал вид, что не замечает этого, пытался выпрямить спину и придать лицу равнодушное выражение, молясь, чтобы его не настигла снова та же слабость, и он не опозорился, но боли все усиливались. Кортеж петлял между укреплениями крепости вдоль тысяч самураев, вытянувшихся молчаливыми рядами. Никого не окликали, не требовали документов. Похоронная процессия проходила один пост за другим, не останавливаясь у опускных решеток и рвов с водой. Когда миновали ворота и оказались за основными укреплениями, Блэксорн вдруг заметил, что серые стали более бдительными, внимательно изучали всех, оказавшихся поблизости, старались держаться к нему вплотную. Он немного успокоился, вспомнил, что бросается в глаза. Наконец процессия пересекла открытый участок, прошла через мост и поднялась к назначенному месту на площадке недалеко от берега реки. Площадка имела размеры 300 на 500 шагов, в центре яма в виде квадрата со стороной 15 шагов и глубиной 5, заполненная дровами. Над ямой устроена высокая крыша из циновок, покрытых белым шелком, кругом стены из белых холстов, висящих на бамбуковых шестах. Стены указывали точно на восток, север, запад и юг. В середине каждой стены маленькие деревянные ворота. И Блэксорн вдруг вспомнил недавнее. Ворота для того, чтобы душа могла проходить в них при полете на небо, объяснила ему Марико в Хаконе. «Давай лучше поплаваем или поговорим о чем-нибудь более веселом. Вот и дай мне закончить. Это как раз очень весело. Наши похороны очень важны для нас, так что вам следует все знать о них, Анджин-сан. Да, Марико, но почему ворот 4, почему не одни?» «У души должен быть выбор, это мудро. О, мы очень мудры!» «Я говорила тебе сегодня, что я люблю тебя», — вдруг спросила она. «Мы очень мудрая нация и позволяем душе иметь выбор. Большинство душ выбирают южные ворота, Анджин-сан. Это важные ворота. Там ставят столы с сухими фигами, свежими гранатами и другими фруктами, редисом и другими овощами и связками рисовой рассады, если это происходит в соответствующий сезон. И всегда миску свежеприготовленного риса, Анджин-сан. Это самое важное». «Видите ли, душа, может быть, захочет поесть перед тем, как отправиться в путь. Что касается меня, положите жареного фазана или, извините, ничего мясного, даже ничего рыбного. Мы серьезно относимся к таким вещам, Анджин-сан. На столе также должна быть маленькая жаровня с тлеющими углями из ценных пород деревьев и благовонные снадобья, дающие такой приятный запах». «Я хочу, чтобы мои похороны были на рассвете», — искренне призналась она. «Я больше всего люблю рассвет. Ну и если бы это было можно, то осенью». Он был тронут этими подробностями. «Бедняжка», — Блэксорн почувствовал, как глаза его наполняются слезами. «Ты давно знала, что осени уже никогда не будет». Его паланкин остановился на почетном месте, в переднем ряду, близко от центра, так близко, что видны были брызги воды на цветах. Все было так, как она говорила. Вокруг сотни паланкинов, площадь заполнена тысячей самураев с женщинами, пришедшими пешком. Все стоят молча, без единого движения. Он узнал Ишидо, и рядом с ним Ошибу. На него никто не обращал внимания, все сидели в своих роскошных паланкинах и смотрели на белые холщовые стены, колышущиеся от легкого ветерка. Кияма сидел рядом с Ошибой, Затаки около них, вместе с Ито, закрытый паланкин Оноши там же. Все окружены несколькими рядами охраны, на самураях Киямы кресты, у Оноши тоже. Блэксер наглянулся, а где же Ябу? Он не нашел его. Не было и коричневых, вообще ни одного дружеского лица. Вдруг он заметил, Кияма с каменным выражением лица внимательно на него смотрит. Блэксорн невольно порадовался, что с ним охрана, тем не менее он сделал легкий поклон. Каменный взгляд Киямы не изменился, на поклон он не ответил и тут же отвернулся. Блэксорну стало легче дышать. Воздух разорвали звуки барабанов, колокольчиков и удары металла о металл, не в лад, очень резко. Все глаза обратились к самому большому крытому паланкину, который держали 8 синтоистских священников. В нем восседал высокий священник, похожий на изваяние Будды. Впереди и позади от его носилок еще несколько священников били в металлические барабаны. Вот к носилкам подходит целая процессия. Сотни две буддийских священников в оранжевых одеждах и столько же, нет, даже больше, одетых в белое синтоистских священников. Вот, наконец, несут и носилки с телом Марико, богато убранные всем белым, с крышей. Она одета тоже во все белое, устроена в сидячем положении, со слегка наклоненной вперед головой. На лице безукоризненный макияж, волосы тщательно уложены. Носильщики десятеро коричневых. Перед носилками два священника раскидывают мелкие лепестки бумажных роз, которые тут же подхватываются и разносятся ветром. Символ эфемерности жизни. Позади два священника несут две пики древками вперед, указание на то, что покойная самурай и ее верность долгу так же сильна, как крепость стальных лезвий. За ними четыре священника с незажженными факелами. Сарудзи, ее сын, идет следом, лицо его того же белого цвета, что и кимоно. Далее Кирицубо и госпожа Сазука – все в белом, распущенные волосы повязаны кисейными платками, волосы младшей спускаются до груди, у Кирицубо еще ниже. За ними небольшой промежуток, а дальше идут самураи Торанаги, те, что остались. Среди коричневых раненые, многие хромают. Блэксорн видел только ее, казалось, она просто молится. Смерть не оставила на ней никаких отметин. Он держался прямо, зная, что вся эта церемония с Ишидо и Ошибой в качестве главных свидетелей устроена в честь нее. Но это не облегчало его боли. Более часа высокий священник распевал какие-то заклинания, барабаны били, не переставая. Потом внезапно наступила тишина. Сарудзи вышел вперед, взял незажженный факел и подошел к каждым из ворот — восточным, северным, западным и южным, чтобы убедиться, что они свободны. Блэксорн видел, что мальчик весь дрожит. Вот он возвращается к носилкам, глаза потуплены, поднимает белую веревку, привязанную к носилкам, и ведет носильщиков через южные ворота. Носилки аккуратно ставят на дрова. Еще одно заклинание, и Сарудзи пропитанным маслом факелом дотрагивается до углей в жаровне. Факел вспыхивает. Мальчик долго колеблется, потом возвращается один через южные ворота и бросает факел в подготовленный погребальный костер. Пропитанные маслом дрова сразу же загораются и скоро превращаются в ревущую топку. Пламя достигает 10 футов в высоту. Жар оттесняет. Сарудзи назад. Он идет за благовониями и подбрасывает их в огонь. Сухое, как труд дерева, взрывается. Огонь охватывает полотняные стены. Теперь вся площадь ямы — ревущая, неугасимая огненная масса. Корчится и трещит. Обрушиваются подпорки крыши. По рядам зрителей проносится вздох. Вперед выходит священник и подбрасывает еще дров в погребальный костер. Пламя поднимается еще выше, дым накатывает волнами. Теперь остаются только ворота. Блэксорн видел, что их опаляет жаром. Вот и их окутало пламя. В этот момент Ишидо, главный свидетель, вышел из паланкина и прошел вперед, подложив, согласно ритуалу, еще дров и благовоний в костер. Он церемонно поклонился, снова сел в свой паланкин, носильщики по его приказу подняли носилки и понесли в замок. За ним последовала Ошиба, и стали расходиться все остальные. Сарудзи в последний раз поклонился языкам пламени, повернулся, подошел к Блэксорну, встал перед ним и поклонился. «Благодарю вас, Анджин-сан», — произнес он и ушел вместе с Кири и госпожой Сазуко. «Все кончено, Анджин-сан», — капитан Серых ухмылялся. «Ками теперь в безопасности, мы идем в замок». «Подождите, прошу вас. Извините, нам приказано...» Капитан встревожился, остальные охранники подошли поближе. «Прошу вас, подождите». Не обращая внимания на их беспокойство, Блэксорн вышел из паланкина, чуть не ослепнув от боли. Самураи разошлись вокруг, охраняя его. Он подошел к столу, взял несколько кусочков камфорного дерева и бросил в огонь. Сквозь завесу пламени ничего не было видно. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — пробормотал он, незаметно перекрестил ее, повернулся и пошел прочь от костра. Когда Блэксорн проснулся, ему было намного лучше, но он чувствовал себя опустошенным, в висках все еще пульсировала тупая боль, болел лоб. «Как себя чувствуете, Анджин-сан?» Доктор сверкнул белозубой улыбкой, голос его был едва слышен. «Вы долго спали?» Блэксорн приподнялся на локте и посмотрел сонными глазами на тень от солнца. «Наверное, уже 5 часов пополудни», — подумал он. «Я спал больше 6 часов. Простите, я проспал целый день?» Доктор улыбнулся. «Вчера весь день, ночь и большую часть дня сегодня. Вы меня понимаете?» «Понимаю, конечно». Блэксорн откинулся назад, заметив, как блестит от пота его кожа. «Хорошо», — подумал он, — «это самое лучшее, когда спишь, не думаешь, что у тебя там цело, что нет, ни о чем не думаешь». Его постель из мягких стеганых одеял с 3 сторон была огорожена инкрустированными слоновой костью и красиво расписанными картинами природы и морскими пейзажами, передвижными ширмами. В окна напротив проникает солнечный свет, жужжат насекомые, комната большая, уютная, спокойная. С улицы доносятся обычные звуки мирной жизни замка. Он различал стук неподкованных конских копыт, звон уздечек, слабый бриз доносит запах дыма. «Не знаю, хотел бы я, чтобы меня сожгли», — подумал он. «Но постой, а разве лучше, если тебя положат в ящик, зароют, а потом к тебе заберутся червяки? Стоп!» — приказал он себе, чувствуя, как его тянет вниз по спирали. «Беспокоиться не о чем. Карма есть карма. Когда ты мертв, и что дальше, тебе неизвестно. А когда тонешь, вода заполняет тебя всего, тело распухает, крабы. Стоп!» «Выпейте, пожалуйста», — доктор опять предложил ему своего отвратительного варева. Он промолчал, но опустил чашку. «Чаю, пожалуйста». Служанка, круглолицая женщина средних лет, с морщинами вокруг глаз и застывшей равнодушной улыбкой, налила зеленого чая. Он поблагодарил. После 3 чашек во рту стало легче. «Пожалуйста, Анджин-сан, расскажите, как у вас с ушами? Все так же. Слышу, как будто издалека, все на расстоянии, понимаете? Как с большого расстояния. Понятно, покушайте, Анджин-сан». Маленький поднос был уставлен рисом, супом и жареной на углях рыбой. Он мучился спазмами в желудке, но вспомнил, что не ел по-настоящему 2 дня, сел и заставил себя съесть немного риса и выпить рыбного супа. Желудок успокоился, Блэксорн поел еще и постепенно покончил со всем, пользуясь палочками, как продолжением своих пальцев, без всяких усилий. «Спасибо, оказывается, я был очень голоден». Доктор выложил на стол около постели холщовую сумку с травами. Делайте чай из трав, Анджин-сан, раз в день, пока все не пройдет. Понятно? Да, спасибо. Я считал за честь лечить вас. Старик сделал знак служанке, та унесла пустой поднос. Он поклонился и вышел за ней в ту же дверь. Блэксорн остался один. Он удобно лежал на спине, на футонах. Сил как будто прибавилось. «Просто я был голоден», — произнес он вслух. На нем была только набедренная повязка. Его обычная одежда валялась кучей там, где он ее оставил. Это его удивило, хотя чистое коричневое кимоно, вот оно, рядом с мечами. Блэксорн решил: «Дам себе спокойно полежать». Внезапно он почувствовал в комнате чужого, с трудом сел, потом встал на колени и поглядел на ширмы, но, прежде чем он успел что-либо сообразить, уже стоял на ногах, голова раскалывалась от боли, такое внезапное движение. На него смотрел иезуит-японец с танзурой на голове. Монах неподвижно стоял на коленях у главного входа. В руке распятие и четки. «Кто ты?» — спросил он, превозмогая боль. «Я брат Михаил, сеньор». Угольно-черные глаза были неподвижны. Блэксорн отошел от ширмы и встал около мечей. «Что ты хочешь от меня?» «Меня послали узнать, как вы себя чувствуете», — спокойно отвечал Михаил на хорошем португальском, хотя и с сильным акцентом. «Кто?» «Господин Кияма». Блэксорн внезапно понял, что они остались одни. «Где моя охрана?» «С вами никого не было, сеньор». «У меня была охрана. 20 серых. Где мои серые?» «Когда я пришел, здесь никого не было, сеньор. Извините меня. Вы там спокойно спали?» Михаил с серьезным видом показал за дверь. «Может быть, вам следует спросить этих самураев?» Блэксорн поднял меч. «Пожалуйста, отойдите от двери. У меня нет оружия, Анджин-сан. Все равно не подходите ко мне. Священники действуют мне на нервы».